Глава 21. В обратную сторону. Из 180 воинов, напавших на Ньялу, я вел обратно 152, и из них было еще 30 раненых, которым я смог оказать помощь, и они шагали вместе со всеми. Нам никто не препятствовал, и преодолев саванну за 10 суток и никого при этом не потеряв, мы снова зашли в деревню, которую разгромили первой. Она была пустынна, все оставшиеся в живых жители сбежали и попрятались кто куда. Переночевав в селении, мы двинулись дальше, постепенно углубляясь в джунгли. Тропа, по которой мы пришли сюда, была хорошо видна. По ней прошли не только мы, но и отряд, который вел пленных из деревни. Верблюдов перед входом в джунгли пришлось бросить, точнее съесть, оставив от них рожки до ножки. Их отличные шкуры мы забрали с собой и сделали из них волокуши и носилки для переноса тяжестей и людей. Мясом мы накормили всех пленников, чтобы у них хватило достаточно сил нести весь тот груз, который мы сняли с верблюжьих спин. Перед уходом я решил немного поглумиться над врагами и сотворил с помощью остатков шкур верблюдов, их костей и черепов сооружение в духе Варкрафта. Особенно хорошо получилась арка мертвецов, где я расположил в самом зловещем порядке все найденные кости, в том числе и человеческие, выложив из них руны смерти в духе народов Африки и мрачных компьютерных игр. Картиной этих зловещих символов впечатлились не только мои пленники, но и воины, с опаской посматривающие на меня и еще больше теряющие всякое желание мне перечить. Оставив мрачное сооружение за спиной, мы углубились в джунгли, вырубая дикие заросли и оставляя за собой широкую тропу, которая, впрочем, должна была зарасти уже через пару недель. Учитывая время, которое может понадобиться для сбора карательной экспедиции против меня, месяц как минимум у меня в запасе был, и за это время все следы тропы должны были исчезнуть полностью. И даже оставленный мною прозрачный намек и предупреждение мог также исчезнуть под наплывом растений. Джунгли были такими же, как и прежде, то есть непроходимыми, влажными и полными опасностей. Крупные и мелкие хищники предусмотрительно убирались с нашей дороги, не рискуя сцепиться с нами. Ну а змеи и ядовитые насекомые не обладали инстинктом самосохранения, и поэтому не стеснялись нас отчаянно кусать и жалить. Из-за этого в джунглях я потерял двух воинов, которые неосторожно подставились под укусы. Они были ранеными, их силы и внимание были ослаблены, что и привело к подобному. Очень было обидно терять людей не на войне. Погиб также один из пленников, неожиданно решивший, что он специалист по выживанию в одиночку, попытавшийся от нас сбежать. Его растерзанные останки мы нашли спустя двое суток, случайно, когда разведчики обшаривали очередные заросли. Леопард не оставил ему никакого шанса. Видимо, мстил остальным людям за то, что посмели нарушить его покой и право самого сильного зверя в джунглях. Дойдя до знакомого места, я отправил своих людей вперед, а сам прислонил к губам подаренный древний рог и издал с его помощью длинный, гнусный и пронзительный до жутких мурашек звук. Он взбудоражил окрестные заросли и далеко разнесся вокруг, пробивая густую растительность насквозь. Я ждал около часа, неподвижно сидя, скрестив ноги, у небольшого костерка, поддерживающего во мне иллюзию цивилизованности происходящего. На этот раз из джунглей появилось сразу трое пигмеев во главе со знакомым старейшиной. Они вынырнули из леса совершенно неожиданно, несмотря на то, что я ждал их появления. Нет, я не смотрел во все глаза и не крутил головой. Я ждал, отдавшись полностью своим чувствам, ощущениям пространства вокруг. И все равно не уловил тот момент, когда они материализовались возле меня. Я использовал свой небогатый лексикон знаний их языка, а старейшина использовал свой, не сильно отличавшийся от моего по запасу слов. Но мы смогли понять друг друга. Я оставил на земле возле костра с десяток железных ножей и два медных котелка, приложив к нему еще 10 отличных духовых трубок, которые сделал на досуге из подходящих растений. Они же оставили несколько растений, приготовленные из них еды и лекарства, которые были налиты в кубышки, как из высушенных тыкв, так и глиняные. Дополнительно к этому мне был передан завернутый в широкие листья кусок стекла, который при ближайшем рассмотрении оказался огромным неограненным алмазом редкого и красивого коричневого цвета. Очистив его от налипшей грязи и подняв на уровень глаз, я был поражен чистотой структуры и насыщенностью цвета. Завернув камень в тряпицу, я спрятал его в кожаный кошель и покинул место встречи, отправившись вслед за своими людьми. Из кустов за мной по-прежнему следили трое пигмеев, оценивая мою реакцию на алмаз и наблюдая как за мной, так и за моими людьми, непрерывно ожидая от нас подвоха. Заметив, что наш отряд ушел, бесследно растворившись в непролазных джунглях, они переглянулись, покачав с удовлетворением головами и обменялись несколькими словами, отмечая тот факт, что не ошиблись во мне и им не грозит смерть из-за алчности и вероломства неожиданного для них союзника. После чего тоже растворились в полумраке джунглей, отправившись к своим людям. Через некоторое время мы благополучно вышли из джунглей, больше не понеся потерь. Здесь нас встретила бескрайняя саванна, но уже наша, родная. Здесь каждый камешек мне знаком, и каждый волосок на шкуре диких павианов, которые нагло резвились неподалеку, усеяв огромный баобаб. Громко визжа, они вступали между собой в драки и совокуплялись, нисколько не стесняясь невольных зрителей. Я только сплюнул, проходя мимо них. Остальные вовсе не обратили на это никакого внимания. «Вот, блин, мы и дома», — подумал я, глядя на этих животных. «Но это еще ничего. Животные, что с них взять? А вот когда этим или чем-то похожим занимаются люди, то это уже чересчур. К сожалению, здесь это приходилось наблюдать сплошь и рядом, и никто не стеснялся. Я опять погрустнел. Все эти бесконечные похищения из племени в племя несовершеннолетних девочек, удаление у них же нёбного язычка и молочных зубов. Все эти дикие обычаи варварства очень угнетали меня. Я привык использовать женщин по их прямому предназначению, при этом не угнетая и даже почти не издеваясь. Подумаешь, расстались, не сойдясь характерами. Моя версия. И этот козел поимел меня и бросил. Ее версия. Но ведь по любви же, а не по принуждению. Затосковав, я вспомнил Нбенге, любящую меня, но которую не любил я. Вместе с ней меня ждала дочь, которую я тоже любил. Но не чувствовал прямого родства, а только косвенное. Но их я не брошу, потому что я хороший. Точнее, потому что не хотел быть сволочью. Да мне и не трудно было их защищать и обеспечивать всем необходимым, в том числе своим статусом. Я мог бы завести сейчас и гарем. Но зачем мне все эти проблемы? Забота о фактически чужих мне тетках? Придется слушать их сплетни, тупой вздор и бесконечные нелогичные разборки друг с другом. А что в ответ? Черная любовь и черное тело. То тощее, то наоборот толстое. Причем толстое не там, где надо, и худое, ну, тоже не там. Короче, ничего мне не надо. А пыл любви и страсти, именуемые напряжением, я сбрасывал в походах с кем считал нужным. Моя кожа немного посветлела и стала не темно-коричневой, а как будто бы просто сильно загорелой. Черты лица по неведомой для меня причине тоже несколько европеизировались, став более приятными и не такими грубыми. Особенно изменились губы, перестав быть похожими на два больших пельменя. А белки глаз стали чисто белыми, без резких кровяных прожилок на желтом фоне. Теперь ночью я даже пугал своим видом часовых, неожиданно выныривая из травы. Особенно если видел, что они спят на посту. И громко завывая, хватал их за грудки и дико вращая глазами, тряс часового, скаля крупные белые зубы. Но после нескольких случаев заикания у моих воинов я перестал этим заниматься, а просто ревел медведем. Услышав полувой, полурык, любой любитель поспать на посту мгновенно просыпался и больше не мог заснуть до утра. напряженно вглядываясь в темноту, высматривая белые белки глаз. Им везде мерещился я, отчего я за глаза был прозван ночным змеем. Прозвище впоследствии трансформировалось в черного мамбу. Ну или просто мамбу. Но о днем я был всегда великий вождь Ван. Короче, ВВВ. Саванну мы прошли за 7 суток, и вот впереди показались долгожданные четырехугольники полей, а за ними длинная стена живой изгороди с одиноко стоящими четырьмя вышками по углам. Все население города вышло встречать нас. Вокруг раздавались радостные крики, все рассматривали и разбирали трофеи, которые мы принесли с собой. Пленников никто не трогал, зная мое отношение к ним. Затем вся толпа собралась вокруг меня, запела и заплясала, тряся задами и выделывая ногами просто немыслимые па. «Да, — думал я, — все, что вы хорошо умеете, так это танцевать, потом петь, а потом просто ни хрена не делать и выдыхать от этого с голоду. Но все равно. Не делать ровным счетом ничего». Наконец праздник, организованный по случаю нашего прибытия, закончился. Всех пленных увели и распределили по хижинам, трофеи прибрали и разошлись отдыхать. Посмотрев на обветшавшие вышки, покосившиеся участки стены, грязь и мусор на улицах, я подумал про себя. Ну, держись наобум. Специально ни на кого свой пыл вымещать до завтра не буду. Чтобы все досталось только тебе одному. Гребаный ты разгильдяй. Утро началось бодро для меня и печально для остававшегося за старшего наобума. Мои витиеватые обороты на смеси русского и местного наречия были слышны по всему городу. Я не сдерживал себя и орал во всю мощь грудной клетки и здоровых легких, заодно отрабатывая командирский голос. Надо сказать, что отработал на отлично. По крайней мере, наобуму хватило с лихвой. Через полчаса я уже с удовлетворением наблюдал, как сотни людей бросились убирать мусор, подметать улицы, ремонтировать вышки и заделывать дырки в стене, которые проделали они же сами, ну, чтобы не обходить стену, а проходить там, где им было удобно, сокращая себе путь до реки, до полей или до саванны, куда они уходили на охоту или в патрули. Но все, я вернулся. И пока не наведу порядок и не расширю свой город с громко говорящим названием Баграм, больше в поход никуда не пойду. Я вам покажу, негодяи, как ничего не делать и балдеть в отсутствии своего горячо любимого вождя. Или наоборот, горячо нелюбимого вождя. Почувствуйте мою любовь, неблагодарные подданные. И работа закипела. Наведя порядок в городе, я занялся размещением новых подданных, которых перевел из разряда пленников в ряды полноценных жителей, предоставив им место под хижиной и отслеживая порядок их постройки. 2 недели я занимался обустройством города, а потом снова обратил внимание на свою армию, закаленную в боях местного значения, возобновив наши тренировки. Всего на полигоне выстроилось 520 воинов и сотня ланд-милиции, вызванная из Бирау и Бырра, которая состояла из новобранцев. В строю воинов, закаленных походами, стояла и новая полусотня, собранная для восполнения потерь после Дарфурского похода. Выкрикивая свой лозунг «Потому что мы банда!», я завел толпу, и они станцевали боевой танец, думая, что это они типа маршируют. Высоко подкидывая ноги и распевая боевые песни, они почувствовали себя мужественными, бесстрашными воинами и долго еще не могли успокоиться, демонстрируя боевой пыл, смешанный с пылью красной африканской земли, поднятой их босыми ногами. Особенно усердствовали в этом ланд-милиция и молодое поколение. Ну да, это и понятно. Когда ничего не умеешь и ни в чем серьезном не участвовал, только и остается демонстрировать свой грозный вид и решимость воевать. Мне нужно было как-то пропагандировать свою захватническую деятельность, и я решил называть операции по захвату территории громкими названиями. Там «Сила воды», «Черный брат», «Едкий яд», «Плен только баб», «Пошли вы на...» ну и так далее. А пока